отступление. Лиркай Амизард, друг Дайкаев. Не перестаю удивляться нашей королеве. За столь короткий срок она не только смогла заставить всех работать, но даже выжала из разленившихся без настоящего дела зардов кое-какие результаты. Конечно, до конца реформ еще очень и очень далеко, но если даже Шейри стал уважительно ей кланяться, то это говорит о многом. Да и отец не ожидал, что хоть кто-то сумеет заставить его вернуться. А Лике это удалось без особых трудностей. Не знаю, чем она его взяла, но он ее не предаст. Но что поражает, не только сами зарды, но и дайкаи откликаются на ее просьбы. Люди, ладно, как-никак повиновение королеве их долг, но вот их верные спутники... До этого они подпускали к себе лишь меня да своих партнеров. Кто бы что ни думал, а трогать чужого дайкая невежливо, не потому что так не принято, а потому что это вызывает неприятное ощущение у самих дракончиков. Вот только к Лике они ластятся, словно котята. Видел как-то, она стояла на балконе пятого этажа одного учебного корпуса, окутанная светом яркого, почти весеннего солнца, а вокруг всевозможными цветами переливались гладкие драконьи тела. Дайкаи то подлетали ближе, подставляя под ее руки бока и морды, то уносились прочь, но их места тут же занимали другие. Старые лекторы общего факультета при виде подобного зрелища лишь благоговейно шептали «Королева!» и как-то быстро убегали по своим делам, словно опасались своим вниманием и восхищением спугнуть это хрупкое чудо. Я так и не решился спросить, что же за смысл они вкладывали в это столь привычное всем нам слово. «Лир, не зевай! У тебя сегодня лекция по лекарскому делу. Плюс это светлая, ну, целительница, просила тебя заскочить после занятий. Все понять хочет, чем твой дар отличается от ее». Бросила Аза, стремительно пролетая мимо. «Вот ведь неугомонная. Не хуже меня знает, что ей пореже следует появляться в местах скопления зардов. А все туда же. Так и крутится возле обеих принцесс, словно ей там медом намазано». «Ах да, чуть не забыла». Безобразница перекувыркнулась в воздухе и зависла чуть в отдалении. «Лика просила напомнить, что сегодня ты должен познакомить Руби с тем потерянным мальчиком. Ну, этим... Ладно, ты лучше помнишь его имя. Я в этих темно-светло-буро-малиновых именах путаюсь. В общем, ты понял, о ком я. Счастливо, а я полетела». Да уж, изменения затронули не только Академию, но и дайкаев. Теперь они болтливы сверх меры, хоть и продолжают из вредности молчать и отбиваться, если речь заходит о действительно серьезных вещах. Но если не жалеть времени, то можно постепенно, задавая наводящие вопросы, вызнать много чего интересного. Лично мне пока не хватает терпения, да и Азу еще поймать надо, что редко получается с первого раза. Но отец уже успел разговорить своего мазика, из-за чего вторые сутки ходит задумчивый и хмурый. Шейри пока не до этого, но, думаю, и он скоро до ежика доберется. Тогда они вновь, как в старые времена, начнут запираться в каком-нибудь кабинете и, неспешно потягивая вино, делиться мыслями и переживаниями. Может, даже я по старой памяти как-нибудь заскочу к ним, нарушив планы и сбив с какой-нибудь идеи. Кстати, совет притих. Даже матушка не особо часто лезет меня воспитывать. Не то поняла всю тщетность своих усилий, не то ей действительно стало не до того. В общем, пока никто не мешает ни Академии, ни королеве. Надолго ли воцарилась подобная благодать? Сомневаюсь. Уже скоро весна, а вместе с ней, как только первые цветы украсят бело-розовым ковром землю, зазвучат колокола на пяти башнях. И вновь, повинуясь древнему призыву, зарды и их напарники-хранители потянутся к этим обветшалым строениям, чтобы под песню весенней звонницы обрести пару и новый смысл в жизни. А значит, совсем немного осталось до того момента, как дома и улицы украсят яркие ленты, и повсюду зазвучит музыка и смех. Может, и на королевской свадьбе удастся погулять. Но пока еще повсюду лежит снег. Да и до каникул, когда светлых земель пешком. «Лир, лекция!» Донеслось откуда-то с вышины. Невольно улыбнувшись, я пошел по направлению к учебному корпусу общего факультета. Кстати, после всех этих изменений, инициированных нашей беспокойной королевой, я все же перевелся. И даже особых проблем не возникло. На данный момент в Академии существует 3 факультета, которые зовутся весело. Хуф, Оф и Мав. От подобного наименования счастливы все, особенно они приглянулись преподавателям, кроме самих студентов. Первый, художественный, образовался на месте факультета искусств, но на этом все не закончилось. Выжившие после всех репрессий, устроенных королевой, студенты стонут и ругаются, но особо выступать не рискуют. Знают, что их нынешний декан Шейри сожрет их быстрее, чем они осмелятся пикнуть. Второй факультет, Оф, остался неизменен. Кстати, лишь он и продолжил существовать примерно в том же профессорско-преподавательском составе, что и прежде. На том же Хуфе сейчас идет жесточайшая чистка кадров. Что же касается последнего факультета, то он образовался специально для представителей других рас. Основа Мафа – магия, собственно, именно она и дала ему название. В нем полностью заправляет Абрахазион, что, впрочем, не мешает отцу периодически влезать со своими советами и предложениями. Надо сказать, что когда эти двое встречаются, дым стоит коромыслом, а уж если и Шейри на шум прибегает, то вся Академия веселится и отдыхает. Но это все рабочие моменты, как любит говаривать Лика. Она вообще замечательная, наша королева, только немного ненормальная. Но мы работаем над этим вопросом, может, чего и придумаем. А пока полагаемся исключительно на разум ее напарника. Уж он-то ей точно особо разгуляться не даст. «Лир, сколько раз повторять? Время!» Последнее слово вредная Дайкая буквально проорала у меня над ухом. Глянув на часы, я тихо выругался и побежал к воротам корпуса. Еще есть шанс успеть. О том, что будет, если опоздаю, думать не хотелось. Все же весьма неудобно, когда твой отец – ректор. Уж можете поверить на слово.